Франсуа Жоссо со своим отрядом тоже не сидел на месте. Просто зимовал на плоской вершине одного из холмов в большом доме, плетеные стены которого были промазаны глиной, а боковыми столбами служили живые деревья. 14 парней и 10 девчонок. До вчерашнего дня мальчишек было 16, но вчера вечером короткая яростная схватка с захожими Урса унесла жизни двоих ребят. Урса свернули в холмы, не решаясь больше атаковать. Франсуа погнался за ними, но мы успели раньше. Все это Франсуа рассказывал мне после обеда, когда мы сидели на теплом ветерке в роще у подножия холма. «Сколько ты здесь?» — поинтересовался я, ставя босую ногу пяткой на пень, на котором сидел. «Меньше года». Француз сыпанул мне в руку сушеных яблок. «Я вообще-то был кадетом военной школы, а попал сюда еще с двумя нашими ребятами. Прибились к отряду франко-испанцев, с которым двинулись южным побережьем Европы на восток. В сентябре были аж в Крыму, где и попали Урса в зубы. Лидер отряда был убит, а я тогда сумел возглавить оставшихся в живых и прорвался на волю. С остатками отряда добрался в Грецию, где и зазимовал, сам видишь». «Неплохо вижу», — кивнул я и прислонился спиной к дереву. «Послушай, Франсуа, ты знаешь Нори Перелли?» «Мясника!» — Франсуа вытянул ноги и потянулся сам. «Который со спора? Знаю». «Я хочу...» — я оборвал себя и помолчал, потом заговорил иначе. «У меня был недолгий знакомый, который мог бы стать моим другом. Он пытался прикончить Нори, но не смог, а этой осенью погиб сам. Я хочу сделать то, что не удалось ему». Франсуа не удивился. «А твои люди пойдут за тобой? Нори не Урса». «Мои люди пойдут за мной», — подтвердил я. «А потом мы уже отправили на тот свет одного такого, вроде Нори. Я хотел предложить тебе долю в этой игре». «Да я ничего не делил с мясником», — покачал головой Франсуа. «Мне он не нравится, но не более». «А я думал, все французы — рыцари без страха и упрека», — полушутливо заметил я. «Я-то почти пошутил». «Но странно, это возымело действие». Франсуа вскинулся, его светло-карие глаза коротко сверкнули, но он промолчал, а я сменил тему. «О городе Света ты что-нибудь слышал?» «Да, легенда», — отмахнулся Франсуа, успокаиваясь. «Такая же, как о туманных стражах». Я вздрогнул, но француз этого не заметил. «Или о бесконечной тропе». «А что за бесконечная тропа?» — заинтересовался я. Франсуа удобнее устроился на пеньке и заговорил, сцепив руки на коленях. «Да, это тоже легенда». И надолго умолк, а я удивился, потому что уже понял, француз любит поболтать. Молчал он долго, но потом заговорил снова. «Мы все так или иначе хотим вернуться, но возвращаться нам просто некуда. А умирать бессмысленно, никому не хочется уж и вовсе, вот и выдумывают себе утешение. Что вроде бы наступает такой момент, как бы переломный, и перед тем, кто остался жив во многих боях и вообще вел себя достойно, открывается что-то вроде двери. Это может произойти в любом месте, где угодно и когда угодно, и тогда можно уйти». «Обратно?» — поинтересовался я. Франсуа пожал плечами. «Нет, зачем? В том-то и дело. Уйти совсем в иные миры, по бесконечной тропе, и выбрать любой мир себе по желанию. Тропа-то бесконечная, совсем любой. И поселиться там, и жить, как тебе хочется, совсем по-нормальному взрослеть, иметь детей, строить дома». Голос француза был тоскливо-мечтательным, но он оборвался. «Да, только это просто мечта. Легенда. Отсюда можно уйти только на тот свет». Он криво усмехнулся и уже деловито продолжал. «Вы, если хотите, можете задержаться тут насколько угодно. Мы уйдем в июне на север. Всегда хотел побывать в Скандинавии. И на твоем месте...» Он соскочил с пенька. «Я бы все-таки не трогал мясника, Олег». Он не стал дожидаться моего ответа, да я и не собирался ничего отвечать. Вокруг бушевало почти настоящее лето. Пожалуй, даже здешняя весна была получше любого лета. Я ни разу не видел такого сумасшествия прущей из земли зелени. Я босиком спустился к неширокой, но бурной и быстрой речушке. Огляделся, стоя по пояс в разлапистом папоротнике, и начал раздеваться. А сатанилое комарье немедленно поднялось из сырых местечек под листвой, и я поступил единственным правильным способом. Вошел в воду по пояс и нырнул. Плавать я так и не полюбил, хотя и научился, но сейчас мне просто хотелось выкупаться, и я минуты три нырял и плавал посреди реки, где было поглубже. Вода была холодной и очень чистой. Замерзнув, я выбрался на берег. Комары снова набросились на меня, но я не спешил одеваться. Стоял и наслаждался майским днем.